Уиллис Уильям, 1893-1968, американский путешественник. Уиллис уже в пожилом возрасте совершил несколько знаменитых плаваний, дважды, в 1954 и в 1963. Он в одиночку переплыл на плоту Тихий океан. В возрасте 73 лет он предпринял попытку переплыть Атлантический океан на мини-судне длиной в 4 метра, но после двухмесячного плавания был подобран в море тяжелобольным. Через год он повторил попытку, пройдя на этот раз две трети расстояния. Находившегося в почти бессознательном состоянии Уиллиса подобрало рыболовное судно. 1 июня 1968 года Уиллис вышел в свое последнее плавание и опять на яхте «Малышка». А 18 сентября «Малышка» была обнаружена в 400 милях к западу от берегов Ирландии, без хозяина. У суденышка была сломана мачта, ящик с сигнальными ракетами пуст. Последнее определение места в судовом журнале датировано 20 июля. Там же другая запись. Мое судно попало в шторм. Потеряно почти все продовольствие. Нет ни пищи, ни сигнальных ракет. И еще на борту среди уцелевших вещей была обнаружена записка, которую Уиллис намеревался передать на первый встречный корабль. По прибытии в ближайший порт будьте добры послать известие обо мне моей жене. Сообщите, где я находился в день нашей встречи. Скажите ей, что я совершенно здоров и полон оптимизма.